который требовал подчинения Петроградского военного округа командованию Западного фронта. В результате настойчивых требований чрезвычайного уполномоченного ЦК РКПБ и Совета обороны в Петрограде Ленин поручает зампредреввоенсовета Склянскому отправить от имени его Ленина телеграмму «Отозвать Акулова, дабы конфликт не разросся». Но в итоге Сталин все припомнит Акулову в конце 30-х годов. Пожалуй, в гражданской войне Ленин начал активно использовать Сталина еще с момента ликвидации мятежа Духонина. Когда 9 ноября 1917 года Ленин находился у аппарата прямой телеграфной связи со ставкой Духонина, рядом с ним были Сталин и Крыленко. Монархист Духонин игнорировал распоряжение советского правительства. И тогда, после краткого совещания, здесь же, у прямого провода, Ленин передал в ставку короткий приказ. Духонин отстраняется от поста главнокомандующего армией, и вместо него назначается народный комиссар по военным делам, прапорщик Крыленко. Через день новый главком в сопровождении отрядов 500 бойцов выехал в ставку, где в стычке со сторонниками мятежников Духонин был убит. Ленин, Реввоенсовет Республики, использовали Сталина и для расследования причин поражений, катастроф на отдельных участках фронта. Это было необходимо, поскольку не только неорганизованность характеризовала действия войск на ряде направлений, но иногда и прямые предательские действия отдельных попутчиков революции, замаскировавшихся монархистов и белогвардейцев. В декабре 1918 года потерпела крупную неудачу 3-я армия в районе Перми, что создавало серьезную угрозу соединения Колчака с войсками контрреволюции на севере и частями английских, американских и французских войск, оккупировавших значительные территории у Мурманска и Архангельска. ЦК РКПБ командировал в Вятку специальную комиссию во главе со Сталиным и Дзержинским. Посланцы уполномоченные действовали решительно и без промедлений. Группа лиц, признанных ответственными за поражение, была предана военному трибуналу, слабые командиры и комиссары отстранялись от руководства войсками, были сделаны акценты на усиление политической работы с красноармейцами, укрепление дисциплины, улучшение снабжения. Сталин, всегда относившийся к командирам из военспецов с подозрением, используя действительные факты измены некоторых бывших офицеров, действовал круто, безжалостно. В итоге принятых мер 3-я армия совместно со 2-й в январском контрнаступлении смогла восстановить положение. В своем донесении в Центр он пишет, что в результате принятых мер боеспособность войск восстановлена. В тылу армии идет серьезная чистка советских и партийных учреждений. В Вятке и уездных городах организованы революционные комитеты. Очищена и наполнена новыми работниками губернская чрезвычайная комиссия. Оценки Сталина, как всегда, категоричны. Вот, например, как был оценен Реввоенсовет 3-й армии. «Он состоит, — писал Сталин, — из двух членов, из коих один Лашевич командует. Что касается другого, Трифонов, так и не удалось выяснить ни функции, ни роли последнего. Он не наблюдает за снабжением, не наблюдает за органами политического воспитания армии и вообще ничего не делает». Фактически никакого Реввоенсовета 3-й армии не существует. В докладе Сталин, не называя Троцкого, прозрачно намекает на слабую роль некоторых руководителей Реввоенсовета Республики, ограничивающих свою работу отдачей лишь общих распоряжений. По указанию Сталина, большая группа работников была отдана под суд военного трибунала.